На массовых сеансах среди сомнамбул чрезвычайно редко оказываются люди старше 50, особенно мужчины, хотя в зале их может быть много. Засыпают, конечно, но не то. Почему? Вялость механизма непроизвольного прогнозирования, снижение подвижности психики, недоверчивость, подсознательный страх оказаться на сцене в несолидном положении перед молодежью. Вот уж чепуха, это солидность. У старика падает восприимчивость, и ему сама природа велит не учиться, а учить самому. В его психике плотными слоями осели внушения целой жизни. Они стали его самовнушениями. Кажется, что внушаемость у старика отсутствует, что он живет только самовнушениями. Но это не совсем так. Внушаемость у него все-таки остается, только она становится узкой. Она определяется колеей его заскорузлых самовнушений. Старик в этом смысле близок к шизоиду. Ему можно внушить много, если точно попасть в струю. Я имею в виду, конечно, старика не по хронологии, а по психическому, душевному возрасту. Однородность составов всегда повышает внушаемость. Соединяй и властвуй. Может быть, собрав в аудитории исключительно пенсионеров, можно было бы некоторых из них перевоплотить в юношей. Кстати, старики ведь ощущают себя стариками только в присутствии молодых. А два старика вместе, все те же мальчики, и также могут задраться. Итак, начали. Самый тяжелый момент, конечно, усыпление. А вдруг? Вдруг не заснет никто, ни одна душа. Что тогда делать? Довольно гнусное ощущение, когда изо всех сил, вживаясь в формулы, произносишь слова внушения, вдруг видишь физиономию, у которой ни в одном глазу, в другую, третью. Найти глаза того, кто засыпает, и вести сеанс как бы для него одного, для себя. На сцене 16 усыпленных хватит. Спят еще в зале, там и тут поднимают руки, зовут. Довольно, надо посмотреть, кто здесь. Сон. Хорошая каталепсия. Сон. Будет хорошо двигаться, пластический тонус. А это что такое? Шутник, симулянт. Вижу, дрожат веки, да и руки тоже. Все же страшно. А ну-ка, открой глаза. То-то, назад, на место. Я не сержусь. Антивнушаемость. Но притворяться надо квалифицированно, как тот ученик знаменитого психиатра Эскироля, который на одном из занятий изобразил эпилептический припадок. На предыдущем учитель говорил, что такой припадок симулировать невозможно. Когда ученик с внезапным страшным криком упал, и изо рта его показалась пена, Эскироль испугался, велел его удерживать и стал говорить о том, как коварна болезнь, как она не щадит никого, в том числе и врачей. Вдруг ученик прекращает припадок, улыбается и встает. Но это был исключительный, высокоталантливый случай. Ученик этот впоследствии стал выдающимся психиатром. Притворяться же загипнотизированным трудно, потому что само притворство есть отчасти гипнотическое состояние. И чем более талантливое, тем в большей мере. Ведь границы между гипнозом и самогипнозом также размыты, как между внушением и самовнушением. Внутренняя подоплека, субъективная рефлексия, тоже может быть разнообразна. Я могу не делать этого, но делаю просто так, чтобы посмотреть, что получится. Я делаю вид, что подчиняюсь. Мне безразлично, что делать. Где граница между всеми этими экивоками и простым? Мне хочется делать так, не могу так не делать. 15 все-таки угодно. Внимание! Все спящие меня слышат. Все слышат только меня. Контакт только со мной. Все бодры. Всем открыть глаза. Открыли глаза 13. Двое продолжает спать. Летаргическая форма. Теперь работать легко. Все в наших руках. Нужны только воображение и энергия до конца сеанса. Ориентировка. Импровизация. Внушением полного сна или временной глухоты можно целиком отключать сомнамбул, переводить их в пассивность и рассказывать зрителям о механизмах их состояния. Но вот сомнамбулы уже с упоением танцуют твист под мой аккомпанемент, и зрителям завидно, и хочется присоединиться, не верится, что веселые, возбужденные люди глубоко спят. А теперь страшно, потому что упоительный твист продолжается в мертвой тишине —